бетон. И если опасность державе грозит, становится Родина как монолит. В горниле победы сегодня как старь опять закаляется Родины сталь. Россия, Россия, в этом слове огонь и сила. Лет продолжится летопись наших побед. А если врагов нет,